Отойдя в сторону, я сел на гранитный бордюр и, достав ноут, вошел в сеть. Пользовался местным мобильным интернетом, незарегистрированным, конечно же. При этом поглядывал за своей группой, чтобы не пропустить появление девушки-экскурсовода, а то без меня уйдут. Минут 10 есть, так что посмотрим, какие там новости. Маньяком меня уже вчера назвали к вечеру, сейчас кем? Живодером. Я не против, пусть называют. Вчера, вернувшись в гостиницу, я поужинал, но легко, салатики, и был сыт. Потом пообщался с куратором нашей группы и записался на экскурсию на Красную площадь, сказав, что девушка моя местная пока занята, а вечером я уйду. Утром же, после завтрака, мы покатили на эту московскую достопримечательность и вот уже больше полутора часов тут бродили, даже в мавзолее были. Сейчас в Александровский сад пойдем. С вечера, а также утром, перед тем, как спускаться к автобусу, я через спутниковый интернет, его так отследить нереально, особенно когда сигнал через сотню разных серверов идет, отслеживал все, что касалось нужной мне семьи, ну и параллельно информацию по трем телохранителям, Алине и бойне в баре. Ее уже назвали элитной резней. В общем, как только не изгалялись журналисты, что только не писали об этом, но фурор произвел выпуск криминальной хроники. Передача шла в прямом эфире вчера поздно вечером. Ведущим выступал тот самый журналист, которому я звонил. Еще бы, информация горящая, вот он ее и использовал. Это тот самый шанс сделать себе имя, договорившись так, что будет за ведущего. Все же это такая бомба. За 10 минут до начала на многих форумах появилась информация, что именно в этой передаче будет вся информация по резне в баре и что этому предшествовало. Я так об этом и узнал и просмотрел ее в своем номере по местному каналу. Так что, думаю, вчера, в 11 часов вечера у экранов телевизоров собралось большое количество зрителей. Все же канал работал по всей России. Журналист. Я в его дар влюбился, не зря позвонил. Как играл. Где добавлял трагизму, где злости или ярости, он не вел передачу, он жил. Причем все было поставлено так, что он был за месть. Именно так, он подробно описал, за что пострадала Алина, дали видеофайл, как криминалисты доставали ее из могилы. Потом пошли фото заявлений телохранителей и фото, как с ними разделались. Потом и резня в баре, а как апофеоз, моя фигура в разгромленном баре с головой Артура в поднятой руке. И ведь выпустили в эфир. Попросили отойти от телевизора разную категорию людей, которым такое смотреть нельзя, и выпустили. Ну, голову слегка заштриховали, но что было поднято в руке, всем было ясно. Журналист подробно описал, кто виновен в убийстве девушки и как они поплатились. И месть еще не свершилась. Дали прослушать запись моего звонка ушлому журналисту. Там спокойный мужской голос, я, как обычно, использовал программу изменения голоса, все описал, добавив, что месть не закончится, пока жив хотя бы один член семьи олигарха. Под конец, заводя зрителей у телевизоров, журналист сказал, что в этот раз будет ответ взорвавшимся нуворишам и эта семья крепко попала. Сказать, что эта передача наделала шуму, значит, ничего не сказать. Бомба, вот что это было. Если раньше все недоумевали, из-за чего все это происходило, то сейчас людям открыли глаза и вот что странно. Обычный люд, жители России, судя по сообщениям в форумах, были за меня. Немного ругали за бойню и бессмысленные жертвы в баре, но за меня. Давно пора проредить эту так называемую элиту, которая уже всех достала. Причина такого решения была в подробно описанной журналистом истории, в передаче, которую он вел, в случае на перекрестке с чуть не умершей девочкой с нажимом на то, что она осталась жива только благодаря мне. Интервью журналист брал у сотрудника ДПС и водителя скорой, который мне отмываться помогал. Особенно зрителям запомнилась моя фраза, которую повторил водитель скорой. «Умирать не страшно, жить страшно». Водитель отметил, что после этого я пошел в бар, он курил и смотрел от машины, как я туда заходил. Именно это и подкупило многих. Спас одну, порубал других. Не маньяк, для которого все люди дичь, а мститель. Это разные вещи, о чем только не писали. Однако пока все замерли в ожидании следующего моего хода. Вся семья олигарха, кроме жены, та продолжала прятаться во Франции, находилась на укрепленной даче. Не зря сидели, да и я не зря повеселился в баре. Были очень злые родители из отморозков. Короче, Сегодня утром к даче подлетело два внедорожника, из которых высыпали братки, хотели из шмелей дачу обстрелять. Не успели, у дачи была засада, вот их спецназ ФСБ испеленал. Выяснилось, что это люди какого-то банкира, один сын которого погиб в баре, а второй лишился руки и ноги. Близнецы они были. Руслан решил покинуть страну, временно переждать на чужбине, да вдруг на аэродроме, в охраняемом ангаре сгорел его личный реактивный самолет представительского класса. Да еще из мухи кто-то выстрелил в городскую квартиру, пожар, который все же быстро потушили. Неприятности я ему доставил, но пора усугубить. Дачу семейка не покинула, все еще там сидят, им намекнули, покинуть Россию не дадут, тоже из родителей убитых в баре подсуетился. Пересидеть решили, еще бы, у дачи двойное кольцо оцепления. Как выяснили некоторые ушлые журналисты, под домом был целый бункер, где можно укрыться даже от ядерной бомбардировки. Нормально, намек понял. В это время подошла экскурсовод, пора дальше идти. Так что я убрал ноут в сумку и, повесив ее на плечо, заторопился за группой. Ходил я всегда в низко надвинутой бейсболке, была опаска повстречать кого из знакомых из прошлой жизни детдомовца. Не стоит забывать о законе пакости, так что шифровался, как мог. Например, постоянно жевал жвачку, это тоже играло в мою пользу, молодого американца. Погуляв по Александровскому саду, я, отойдя в сторону, поговорил по телефону с няней, узнал, как дела у дочурки. Температура уже спала, и девочка даже довольно много поела. О дочке я беспокоился, были причины. Дело в том, что журналисты, те, что побойчее, озаботившись узнать, кто такая Алина, начали наводить справки, и вдруг встал вопрос, а где ее дочка? Выяснилось, что в полиции уже лежало заявление заведующей детского сада, подкрепленное воспитательницей, о похищении Марии Рокотовой, предположительно, родным отцом. Она в розыске. Начали копать и накопали, что мама ее из Саратова, и все. Тут да, я озаботился и подтер архив звонков с ее мобильника, особенно Лиле, который велел удалить номер Алины со своего телефона. Но ведь еще остались с домашнего, тут я тоже взломал архив и подтер, но мало ли. Лилю я предупредил, если будут какие вопросы, пусть говорит, что они старые приятельницы, вместе работали. Никакой связи между Региной и Машей не должно быть. Думаю, та сама догадается, что приврать. Да и волновать ее из-за беременности нельзя. Поговорив с няней, я убрал телефон и подошел к экскурсоводу, мол, у меня образовались срочные дела, так что дальше я сам. Так кивнула и дальше трещать стала. Бойко, умела подавать информацию так, что заслушаешься, не у всех подобный дар имеется. Кстати, у меня такой был, просто я им редко пользовался. Поймав частника, дважды сменив машину, я доехал до гаражей. В своем боксе вскипятил чайку, попил с печеньем и настроил ноут. Дело в том, что утром, после того, как взяли стрелков на джипах, начальник службы безопасности олигарха озаботился усилением обороны. Что людей своих побольше вызвал, это понятно, но служебное оружие, это не совсем то, что армейское. Вот он по левому телефону и вышел на знакомца из армейцев, договорился о личной встрече. Вычислил я его просто. Он, конечно, таксофоном пользовался, но телефон не выключил, то есть аккумулятор не вытащил. Это глупо, я удаленно включил телефон, блокировав входящие звонки на него, чтобы не спалиться, и подслушал, как тот договаривается о встрече. Потом взломал базу по таксофонам и определил, кому он звонил. Также подслушал их общение за городом. Тот заказывал гранатометы, пулеметы, автоматы. Крупный боезапас брал. Серьезно готовился. Встреча назначена днем в лесу за городом. Армейцы и передали заказчику груз оружия прямо вместе с шишигой. Подумав, я собрался, подготовился, взял, что нужно, и на час покинул гараж, скатавшись в одно место на окраине Москвы. Тайник там оборудовал. Вернувшись, поработал с голосовым модулятором, чтобы было один в один голос начальника службы безопасности, и позвонил. В вызове у того должен был отсвечиваться очередной номер таксофона, проверить легко. Он стоял неподалеку от дома якобы звонившего человека. «Слушаю», — ответили с той стороны. Начальник службы безопасности холдинга и личной охраны Руслана всегда своего собеседника называл майором, не отходил от этой линии и я. «Это я, майор. Час назад только расстались, удивился тот. Новый заказ, серьезнее предыдущего. Помнишь, что ты мне час назад со смехом обещал достать? Я отказался, а сейчас нужно, плачу вдвойне. Беру также со средством доставки. Только позаботьтесь, чтобы не отследили. Не по телефону, посторожил майор. Где встречаемся? У меня завал, лично встретиться не получится. Чую, скоро моих людей пасти федералы начнут, сам знаешь, что сейчас творится. Я тебе рассказывал, как мне хозяин шею намылил за младшего сынка. Не хочу твой контакт светить. Вот что, есть тайник, записывай. Записал. Там список заказа, ну и сразу полная оплата за товар, с накидкой за срочность. Также координаты, куда это все нужно доставить, и инструкции на месте. Ты же меня знаешь, все сделаю. Гостинцев сколько брать будешь? В списке все есть. Подтверждать доставку не надо. Как выполните все инструкции из тайника, пусть твои люди уезжают. Там со стороны за ними мой человек смотреть будет, светиться он не станет. Понял, договорились. Как только произошло разъединение, я с облегчением вздохнул и вытер пот на лбу. А ведь не просто вести такую беседу. Майор этот, с другой стороны линии, еще тот жучара, мог что и почуять. Но, к счастью, беседа прошла нормально, значит, будем ждать доставки груза. А груз очень непростой. При прошлой передаче груза майор обмолвился своему явно старому знакомому, начальнику службы безопасности холдинга, что может и минометы достать, или артсистемы. Тот отказался, а вот мне один такой самовар с подносом нужен. Причем крупный, 120-миллиметровый. По инструкции люди майора, когда доставят его на место, с минами в кузове, отцепят от крюка и приведут в боевое положение. На этом все, они должны ехать. Майор, конечно, мужик тертый, но доверял своему старому знакомому. Правда, заметив, что на номер того идет вызов с таксофона, понял, что майор решил все же проверить, заказ ведь серьезный. Я перевел звонок на себя и ответил на вызов. У аппарата. Хозяин телефона именно так всегда отвечал на вызовы, о чем майор не мог не знать. «Извините, что беспокою», — сказал тот. «Это диспетчер курьерской службы доставки. Нужно уточнить адрес заказа. Улица Энтузиастов, все правильно. Заказ на плазменный телевизор. Нет, я заказывал другое, да и с адресом вы ошиблись». «Понял, извините, что потревожил», — ответил майор заметно облегченным тоном и разъединился. «Отлично, проверка прошла, и тот выполнит свои обязательства. Теперь нужно подготовиться». Я позвонил продавцу мотодельтаплана и договорился о его приобретении. При этом сообщил, что не могу лично присутствовать при покупке, поэтому будет мой представитель. Потом связался с частным аэродромом и через бухгалтерию договорился, что нанятый у них сотрудник примет аппарат, проведя полный осмотр, после чего расплатится с хозяином и перегонит его туда, куда я скажу. Деньги я переведу на карту продавца через мобильный банк, когда представитель частного аэродрома даст добро. Номер для связи я ему дал. Телефон находится на чердаке совсем другого дома, а с него шла переадресация еще на один телефон, а оттуда уже на мой левый телефон. Потом я лазил по сети, какой только спецтехники там не продавалось. Нашел нужную, оплата через курьера при получении. Техника дорогая, так что я был уверен, что курьер будет с охраной, еще бы, почти на 1 000 000 рублей заказ. Сообщив адрес места встречи, а также во сколько я буду ждать курьера и получив подтверждение, что тот там будет, покинул гаражи. На попутке отъехал подальше. Угнал машину, которую, опять же, давно не трогали, как я уже говорил, по грязным стеклам это было ясно. Это вторая, пытался одну угнать, да та сломанная оказалась и без аккумулятора. Ничего, уже через час я был на месте и оставил 99-ю на парковке очередного торгового центра. Передача груза прошла, как и раньше, дистанционно. Созвонился с курьером, к моему удивлению он был один, тот пересчитал деньги, которые лежали в багажнике, оставил груз и уехал. Я проследил по пелингу телефона, точно уехал. Вернулся к машине и покатил куда подальше. Забрал груз из багажника, мельком проверив его, большая сумка-кофр, вернулся в гаражи и занялся делом. В сумке было разное оборудование, часть оставил в гараже, оно мне нужно для других дел, а часть брал с собой. Потом на скутере поехал за город, к даче Руслана. По пути заехал в магазин для охотников и приобрел отличный охотничий комбинезон, расцветка как раз на весну. План моей мести близился к завершению. Почти 4 часа мне потребовалось, чтобы полазить по округе, не потревожив охрану дачи. Ближе, чем на 1,5 километра, я к ней не приближался, так что все сделал незаметно и качественно. Установил камеры, управляемые, с отличным разрешением, практически вокруг дачи. 6 штук. Шишига уже была не вместе, ее с минами поставили под деревьями, а вот миномет в развернутом виде, почти посередине поляны. Нормально, до дачи 6,5 километров, вполне в дальности стрельбы из этого оружия. Тем более я находился с другой стороны реки, а ближайший мост в 9 километрах ниже по реке. Заглянув в кузов, осмотрел коробки, кроме миномета в заказе было 5 АП, с запасом патронов, по 3 сотни на ствол, а также 2 десятка гранат F1. Один пистолет я сразу привел к бою и проверил, глушитель сработал неплохо. Гильзы подобрал, нечего улики оставлять. До назначенного времени встречи сотрудника частного аэродрома остался час, ехать до места тоже примерно столько же, так что, добежав до скутера, поехал туда. Скорость постоянно держал высокую, чтобы успеть первым, и успел. Тот должен был прилететь на купленном мной аппарате, а деньги я уже перевел, что бывший хозяин мотодельтаплана подтвердил. Такой модели у меня уже был, в районе Байконура его лишился, так что знал его. Скутер я спрятал во овраге в километре. Когда пилот посадил аппарат, я наблюдал за ним со стороны в бинокль, то позвонил ему и сообщил, что человек, который должен принять аппарат, запаздывает, ждать его не стоит. Тот попытался возражать, мол, так не делается. Пришлось надавить. Так что он провел обслуживание машины, залил бак из запасной канистры, она была в держателе, и торопливым шагом направился прочь. Я следил за ним по пеленгу телефона. Вздохнув, снова позвонил и уточнил, долго ли он собирается прятаться по кустам. После этого тот действительно ушел. Скоро стемнеет, а у меня еще столько дел, так что я добежал до аппарата и, подняв его в воздух, полетел к огневой позиции. Двигался на бреющем, чуть не касаясь верхушек деревьев мотоколяской. Совершив посадку, я развернул мотодельтаплан, подготовив его к немедленному взлету, и провел все необходимые процедуры, заправив. Топливо я на поляну заранее завез, иначе на обратный путь не хватит. Тут же загрузил на коляску сумку, внутрь, коробки с гранатами, пистолетами и боезапасом. Потом выгнал грузовик из-под деревьев и стал у миномета с кузова складировать мины. Ладно, внутри доска была, спускал по ней ящики, как по салазкам, а то надорвался бы, тяжелые, собаки. Тем более все ящики нужно открыть, чтобы привести мины к использованию. Что делать с минами я знал, внимательно изучил инструкции в интернете, и даже посмотрел видеоролики подготовки к стрельбе, а также наведению миномета и самой стрельбы с поправками прицела. В принципе ничего сложного, все понятно. Вот только каждую мину нужно подготовить. А это, обтереть ветошью от консервационного пушечного сала, в кузове целый комок был, вытащить заглушку, вкрутить запал. И их у меня 5 десятков. Так что бегал я и суетился, стараясь успеть к сроку. Когда начала сгущаться темнота, я подошел к ноуту, лежавшему на пустом ящике. На него шли картинки с камер на деревьях с одним объектом, охраняемая дача Руслана. Судя по пеленгу телефонов, все члены семьи там. На этот пеленг, конечно, полагаться нельзя, но согласно ему им постоянно приходят звонки, на которые они в большинстве отвечают или звонят сами. Значит, хозяева на месте. Не думаю, что это ловушка. То есть ловушка, но на грубую силу, а я изящно обошел все предосторожности Руслана. Да и вообще не понимаю тех людей, что решили мстить. Максимальный размах фантазий, подошел, тюк топориком по голове, и все. А где летящий полет мысли, изящное исполнение приговора? Где это все? Где запугивание целей до такого состояния, что они соображать перестают? Ха, пусть мою месть впишут в книги по криминалистике. Проверив, как работают камеры, я посмотрел на наручные часы и, подтянув резиновую перчатку, направился к миномету. Вот тот самый волнующий момент, когда, переступив черту, назад сдать уже будет нельзя. Да я эту черту еще вчера переступил, осознанно и без сожаления. Миномет я уже развернул в нужную мне сторону, на глазок настроив прицел. Посмотрим, где первая мина ухнет, по ней и будем ориентироваться. Не думаю, что далеко от цели, расчеты траектории полета мины, конечно, оказались не так просты, как я думал, но справился. Вот сейчас и посмотрим, сдам я экзамен на минометчика или нет. Наушники на голове, это среди заказа было, аккуратно опускаю мину в миномет, и прыжок в сторону, закрыв уши руками и открыв рот. Минометчики так делали, да и я опытный, знаю, как грохнет. Грохнуло, и мина ушла, а я бросился к ноуту, пытаясь прогнать звон в голове. У ноута я был раньше, чем долетела мина, так что-то грохнуло на моих глазах, но, к сожалению, во дворе соседнего особняка, повалив кирпичный забор и выбив окна во всех окрестных домах, даже журналистам досталось, они не так далеко расположились, палатки повалило, одна машина чуть на бок не легла, но она в основном и спасла остальных от травм. Ага, повезло, близко легла, довольно сказал я и, вернувшись к миномету, подправил прицел, опустил в трубу вторую мину и побежал обратно. Хлопок, ударив по ушам, догнал в спину. В этот раз мина легла уже во дворе нужной мне дачи. Снова подправив прицел, добился попадания в сам особняк. И как только после фугаса полетели в разные стороны облицовочные кирпичи черепица, я радостно рявкнул и дальше посылал мину за миной, сериями по 10 штук, а потом смотрел, что там происходит. Приходилось иногда подправлять одну камеру, что в километре находилась, до нее изредка взрывная волна доходила. Особняк раньше был трехэтажным, с декоративными башенками по бокам, но я срезал его до первого, да и тот ярко полыхал. Потом прошелся по флигелю охраны и отдельно стоявшему гаражу на несколько машин. Вертолет на вертолетной площадке тоже ярко полыхал на боку. Хорошо поработал. Как только мины закончились, я взял ноут и, на ходу убирая его в сумку, поспешил к дельтаплану. Перед последней серией я завел движок, так что тот был готов. Причина поторопиться была вполне веская. Я ведь не только камеры расставил, но и датчики движения в полукилометре от поляны, создав буферную зону, и когда ее начали массово пересекать, то ноут забил тревогу, вот я и, выпустив последние две мины, не оставлять же, побежал к своему летательному аппарату. Шишига позади уже ярко полыхала. Пристегнулся, ПНВ на голову, и взлет. Когда облетел поляну, то увидел, как на нее выбегают бойцы спецназа, а шустрые. Даже не ожидал, 5 километров пробежать по лесу с полной выкладкой да еще так быстро. Как только реку преодолели, это вам не фунт изюма. Серьезные ребятки, скотины, еще и на звук стрелять умеют. Пулеметчик, присев на одно колено, дал очередь от бедра вверх, так что пришлось экстренно заваливать аппарат на крыло, уходя в сторону за деревья. Хорошо, что ночь темная, похоже, дождь собирается, иначе изрешетили бы всего. Пулеметчика поддержали автоматчики, но поздно, я уже ушел. Долетел до того самого поля, где принял этот аппарат, там совершил аккуратную посадку. Облил дельтаплан остатками бензина и поджег. Полыхнул ярко, добежал до скутера, сумку на длинном ремне за спину, и обратно в Москву. Огневая минометная позиция осталась за 70 километров, пусть там, на месте ищут. А похоже, точно дождь вот-вот хлынет. Уехал я не так и далеко, как рассмотрел огни вертолетов в небе, кажется, двух, что направлялись в сторону зарева. Видимо, пилотов привлек пожар. Похоже, тут я лопухнулся, так что у меня теперь только одно впереди, скорость и скорость. Хорошо, я был на скутере, так что обошел по бездорожью с выключенными фарами начавшие усиливаться посты и въехал в город. Спас меня проливной ливень, который мешал обширным поискам, прижав авиацию к земле. Добрался до гаража, загнал аппарат в бокс и, раздевшись, завалился спать. Почти сразу вырубило, очень устал. Утром, даже не позавтракав, я сорвался из гаража и на такси погнал к дому, где находилась дочка. Была причина для такого шухера. Дело в том, что, когда я проснулся, в 8 утра, то, пока вскипала вода в чайнике, начал просматривать новостные сайты, и раз, везде Машка. И где только фото нашли, я же из квартиры все забрал. В общем, кто что видел, просит сообщить по такому-то номеру, анонимность, гады, гарантируют. Блин, надо было дочурке хоть прическу, что ли, изменить, сводив в парикмахерскую. Фото шелкоперы явно где-то свежие достали. Если няня или ее муж увидит фото Маши, то сразу опознают, а дальнейшие их действия сложно предугадать. Тем более дело не шуточное, что даже по центральным каналам, в новостях начали ее показывать. Как же, спецслужбы хотят найти ее, это же ниточка. Да нет, какая ниточка, это нить. Без шуток, я вообще человек серьезный, хотя в молодости был еще тем шалопаем. Но если нанятые охранять Машку сдадут ее, грохну. Без сомнений и терзаний совести. Выбравшись из машины, я быстрым шагом направился через дворы в сторону нужного дома. Быстро, но не бегом, бегущие люди привлекают внимание. Дойдя до угла жилого дома, откуда было видно необходимый подъезд, я замер и, сделав пару шагов назад, скрылся. Узнали и вызвали. Суки. Достал из сумки приготовленный АП. Няню и ее мужа надо валить, они меня в лицо знают, да и поквитаться нужно, что свою сторону договора не выполнили, хотя деньги получили. Вот только сейчас подходить к дому, смерти подобно, там столько народу, которые меня активно ищут, что просто сделать ничего не успею. Значит, оставим пока это дело. Убрав оружие обратно в сумку, я проник в подъезд противоположного дома и, поднявшись на шестой этаж, стал звонить по квартирам. В одной открыли, надвинув козырек бейсболки на глаза, я представился посланником Бога, не хотят ли Библию купить. Чуть с лестницы не спустили, а во второй квартире пусто. Открыл ее отмычками. Окна ее выходили как раз на нужный двор, и из глубины комнаты я стал наблюдать за тем, что там происходит. Увидев, как вынесли на руках Машку, это делала женщина, судя по строгой одежде, явно из социальной службы, я таких за версту опознаю, сам детдомовский, насторожился и, запомнив, в какую машину они сели, стремглав покинул квартиру, даже не заперев и на ходу сдирая перчатки. Помчался по дворам к проезжей части. Ага, все правильно, маячки в обуви Машки подсказали их маршрут. Водитель за рулем, на переднем пассажирском сиденье, какой-то хлыщ в костюме и в очках, на заднем, та женщина и дочурка. Ну уж нет, суки, дочку я вам ни в жизнь не отдам, и, уж извините, свидетелей я не оставляю, не та ситуация. Хорошо еще, что машины сопровождения не было. Странно даже. Естественно, явно служебная «Волга» остановилась перед проезжей частью, водитель выискивал просвет в плотном потоке. Это позволило мне спокойно подойти к машине, открыть заднюю дверь и сесть на свободное место, позади водителя. Тихо, не двигаемся и выполняем все мои приказания, тогда никто не пострадает. На месте я сейчас наплевал, оставил на потом, теперь основная моя задача – вывести дочку из России. Надо было сразу этим заняться. Эх, идиот. Маша, мое слабое звено, и нужно было его убрать. Теперь такая проблема. Парень, ты чего? Вздрогнул водитель, когда я коснулся холодным стволом глушителя его шеи. Что у меня в руках, он хорошо рассмотрел в зеркало заднего вида. Не тронь, строго велел я парню в очках, который ухватился за мобильник. Телефоны все трое мне под ноги бросаем. Быстро. Пододвинув дочурку к себе, приобняв ее, я скомандовал. «Просвет, трогай давай, там направо, а дальше скажу куда». Водитель стронул машину, и мы влились в поток, лавируя, я не расслаблялся и присматривал за троице. Из-за того, что творилось за последние дни, въезд и выезд из Москвы так перекрыли, что проверяли все машины. Перед постами выстроились многокилометровые очереди, часть потока пускали в объезд, также выставив там посты, чтобы убрать пробки, так что благополучно покинуть столицу шансов у нас не было. Заехали мы на территорию старого гаражного кооператива, подготавливаемого к сносу, тут жилой дом планировали строить. Боксы были разграблены, многие ранее горели, не имели ворот и даже крыши. Хрустя покрышками по битому шиферу, мы вспугнули стайку местных ребятишек, которые с интересом наблюдали за нами со стороны. Водитель, по шее которого стекал пот, заметив их, приободрился. «Ну, тут он прав, стрелять при детях я не буду. Давай к тому спаренному боксу, горел который», — велел я, заметив, что мы уехали от места, где находилась ребятня. «Выходим». Дочурка успела в машине крепко уснуть, я не стал ее тревожить. В бокс. Молча вся троица, немного испуганно поглядывая на меня, прошла в бокс. Я вздохнул. «Все это мне не нравилось». Я не хотел убивать этих людей, не знаю, что за состояние такое, но надо, они свидетели. С одной чаши весов, они, с другой – жизнь моя и моих детей. Тут выбора нет. Я сразу открыл огонь. Гильзы зазвенели по обломкам кирпича, а я подходил к каждому и делал контроль. Потом вытащил магазин из рукоятки и, отведя затвор, выбил патрон из ствола. Забрав магазин и патроны, на них мои пальчики, бросил оружие рядом с телами. Отпечатков на нем моих не было, я стер их. Потом достал телефон, с помощью которого держал связь с няней, вставил аккумулятор и, когда тот активировался, сделал фото всех трех, отправил ММС мужу няни и написал СМС-ку. «Вы следующие, суки!» И бросил телефон под ноги, не отключая, уверен, номер этот уже пасут. Быстро покинул бокс. Вернувшись к машине, аккуратно взял дочку, положив ее на сгиб локтя, сумку из машины с ее вещами, и энергичным шагом двинул к пролому в заборе. На частниках добрался до своего гаража. По пути я избавился от маяков в обуви дочки, мало ли, спецы их нашли и знают, на какой волне они работают. В боксе я стал искать быстрые пути, чтобы доставить Машу в мой трейлер в Канзасе. За Женькой и няней я время от времени поглядывал, камеры-то работают, так что там все в порядке. Например, сейчас Эдвард, а в Канзасе была глубокая ночь, сменив няню, которая отлучилась домой, пытался убаюкать сынишку, но тот спать не хотел и пускал пузыри, счастливо улыбаясь. Там Машка будет под присмотром. Оставив ее там, я планировал вернуться, закончить дело. Самый быстрый путь, это конечно же авиасообщение. Просмотрев списки частных контор, нашел достаточно дорогую, что оказывало разные услуги состоятельным бизнесменам. Что меня больше всего привлекло, там не задавали вопросы. Полет в Америку и обратно стоил 110 тысяч долларов, такая сумма у меня имелась на одном из анонимных электронных кошельков. Самое главное, клиенты проходят как VIP, и их вещи не досматривают. И я стал действовать. Но сперва покормил Машку, она, оказывается, не завтракала, похоже, не покормила ее няня, передавая в руки социальной службы, еще один камешек на ее могилу. После завтрака Маша уселась играть, комната ей уже была знакома, а я занялся делами. Заказал среднеразмерный чемодан на колесиках, нашел в продаже детское снотворное и тоже заказал. Чемодан и лекарства доставили по адресу соседнего с гаражами дома. Оставив с Машей радионяню, обычную персоналку с шифрованным каналом, включенным на прием, сбегал все получить. Расплатился и вернулся обратно. Успел, та только начала слезы лить, что осталась одна. Еле успокоил. Приготовил ложе в чемодане и приделал привязные ремни от коляски. Проверил, как внутри помещается дочка, и стал сверлить незаметные отверстия по всему контуру чемодана, чтобы она внутри не задохнулась. Да, я собирался вывести ее в чемодане. Потом подтвердил бронь небольшого самолета представительского класса и сразу оплатил полную сумму. Из компании подтвердили, что на их счет было поступление, и напомнили, что вылет в 6 вечера. Затем я позвонил своему куратору туристического агентства. Та уже к моим отлучкам привыкла, так что не удивилась, что мы с моей подружкой решили махнуть в Питер на 3 дня, даже посоветовала интересные достопримечательности, мол, обязательно посетите Петергоф. Так что тут я тоже хвосты подчистил. Усыпив дочку, я бережно поместил ее в чемодан и вышел из гаража. Отойдя подальше, поймал такси, чемодан положил в салон, хотя таксист был недоволен, и мы поехали в аэропорт. Там на входе меня уже ждал представитель компании. Я отдал ему мой паспорт для регистрации, в нем поставит отметку о пересечении границы. Несмотря на то, что царило в Москве, меня действительно провели по коридорам прямо на взлетное поле. Так что я погрузился в самолет, чемодан и тут взял в салон, и через 40 минут мы поднялись в небо. Пока пилоты были в кабине, от стюардессы я отказался, второй пилот будет время от времени выполнять обязанности бортпроводника. Я прошел с чемоданом в туалет, поместил его на умывальник и открыл проверить Машу. Пока нормально, но я все равно смерил у нее давление. Немного сниженное, но из-за действий препарата. Проблема была только в том, что одной дозы снотворного хватает на 8 часов, а лететь нам беспосадочно 11. Повторно колоть опасно, и рисковать я не хотел. Ну и, в отличие от российского аэропорта, в порту Далласа мне придется проходить таможню на общих основаниях. Но этого я боялся как раз меньше всего, знал, как это обойти. Так что рвем на машине тетки в Канзас, оставляем Машу, и обратно, пилоты будут ждать. А уж дальше, эх, замахнись рука. Закончу в России, слетаю в Париж, месть должна быть завершена. Дочка вырастет, спросит, а ты нашел убийц мамы? Что я ей отвечу? А правду? Наверное. Долетели нормально, посадка прошла штатно. Я как-то все это пропустил, с Машкой возился. Та очнулась от действия детского седативного препарата и была немного квелой. Я покормил ее, поменял памперсы перед посадкой, все же вколол где-то треть дозы. Отключить ее должно ненадолго, часа на два. Покинуть территорию аэропорта я смог, как и планировал, и без проблем. Таможенники мне поставили в паспорт штамп о пересечении границы. Я вышел наружу, а на парковке меня догнал пожилой негр с моим чемоданом в руках. Уборщик в аэропорту. Он и пронес чемодан через систему службы безопасности. Я внимательно отслеживал все его действия со стороны. Мало ли, он получил $500 и ушел довольный, а я, заведя двигатель машины тетки, включил кондиционер, а то на санцепеке парковки она была, что печка. Чемодан, в багажник, Машу, на сиденье рядом. Она еще спала. Дальше пришлось выстраивать хитрую схему. Появление Маши и мой полет в Россию можно связать, что мне было не нужно, так что я разыграл некоторую комбинацию. Покидая Даллас, я купил в магазине все, что нужно дочурке, и покатил в Лос-Анджелес, где жил тот, прежний Алекс Дэвис. Оттуда, чтобы местные вышки мобильной связи сработали, позвонил старику Эдварду и описал ситуацию. Специально время тянул, чтобы длительность звонка была большой. Мол, пока отдыхал в России, со мной связалась одна знакомая, вместе в школе учились, но в разных классах. То, что она от меня забеременела 2,5 года назад, я был в курсе, но говорила, что сделает аборт, и пропала. В общем, об этой истории я и забыл. Но недавно она мне позвонила, нашла телефон и сообщила, что медики категорически запретили ей тогда делать аборт, детей больше не будет, и родители были вынуждены отправить ее на ферму к деду, где и родила дочку. Потом по настоянию родителей она вышла замуж за достойного, как они считали, но главное, богатого американца. Я достойным мужем для их дочери не считался, да и сам жениться из-за легкой интрижки не хотел. Родители решили внучку в приют отправить, чтобы зять о ней, не дай бог, не узнал. Мать была не согласна и позвонила мне, сообщив о дочке, вдруг я ее приму. Вот я и забрал ребенка. Только мать категорически не хотела мелькать ни в каких документах Марии, так что в метрике в графе «мать» будет стоять прочерк. Осталось сделать проверку на отцовство, но я оставил это на потом, а в результате ее был уверен. Попросил Эдварда, когда привезу Марию, присмотреть за ней, как и за сыном, пока меня не будет, а позже оформлю дочь, как полагается. Тот сначала от души обматерил деда и бабку моей дочери, назвав их бездушными личностями, меня назвал молодцом, после чего обещал во всем поспособствовать и сказал, что они с женой ждут. Так что мы с дочуркой покатили в Канзас. Кстати, я изменил дочке прическу, в одной из парикмахерских ей сделали каре, так что я сам с трудом ее теперь узнавал. Вычита, несмотря на поздний вечер, нас встречали и Эдвард с женой, и няня, и даже дружок старика, врач, подъехал, а его помощь в оформлении документов будет не лишней. На следующий день я в сопровождении дока слетал в Канзас-Сити сдать все тесты, результаты их пришлют Эдварду на почту. Потом сразу покатил в Даллас и вылетел обратно в Россию. Машка теперь под присмотром, да и я буду за ней приглядывать через камеры, установленные в трейлере. За время полета я успел выспаться, а за пару часов перед посадкой включил фильм, выбрал «Техасская резня бензопилой». В тему фильм. Посмеявшись, сделал себе заметку купить хорошую бензопилу, обязательно поработаю ею с кем-нибудь из членов семьи олигарха. Хорошая идея, надо сказать. Для меня уничтожение семьи олигарха уже дело принципа. Честно говоря, свою жажду крови я практически полностью заглушил, еще когда в баре поработал. Однако дело нужно довести до конца, тут два продолжения истории может быть. Или я их, или они меня, другого не дано. Меня полностью удовлетворял первый исход, ко второму я не стремился. Раз сами тронули мою семью, все же Маша моя дочка, а ее лишили матери, то стоит ответить, вот пусть и отвечают по полной. Только нельзя повторяться, к каждому члену семьи нужно применять новые способы умерщвления, и чем дальше, тем каждый раз ужасней. Ну и отправлять фото их матери и жене, чтобы та тварь до самых печенок прочувствовала, что не стоило трогать Алину. Думаю, доведу ее до полного отчаяния, но вряд ли до самоубийства или помешательства, даже когда перебью всю ее семью. Слишком она любит жизнь и себя, чтобы что-то с собой сделать или сойти с ума. По ходу дела нужно будет разобраться и с няней, что сдала дочку местным правоохранителям. С мужем ее на тот свет отправлю, я насчет этого дела принципиальный. Сами виноваты. Думаю, за прошедшие дни те страху натерпелись, на что я и рассчитывал, так что можно будет их кончить. Вместе страх ожидания скорой смерти, одни из главных для меня.